И ты позаботишься, чтобы его так не использовали. Вот именно. Камень в безопасности. И еще посмотри туда. Одним пальцем он указал на то, что лежало во втором гамаке. Другого места просто не было. Одной рукой я чуть подтянул к себе сетку гамака. В ней лежала чаша с картой на внешней поверхности. Мгновение спустя я поднес чашу к глазам. И когда я перевернул ее, увидел, что днище представляет собой полусферу. Мелкие камни, должно быть, представляющие звезды, блеснули на свету. Теперь, когда у меня было время рассмотреть внимательней, я заметил, что камни разные. Моя раса различает звезды на картах по цвету. Они бывают красные, голубые, белые, желтые, карлики и гиганты. Похоже, что неведомый создатель этой карты сделал то же самое. А в особом месте, рядом с желтым камнем, который, должно быть, обозначал солнце системы, располагался камень предтечь. Я быстро повернул чашу, разглядывая рисунок. Да, есть и другие планеты, обозначенные рядом с разноцветными солнцами, но они представляют собой крошечные, почти невидимые точки. Только одна планета обозначена особенно. «Почему ты так думаешь?» — услышал я вопрос Иити. «Потому что там их источник. Я не мог поверить, что у нас в руках ключ к нашему поиску. Наверное, мое недоверие имело основой подсознательное представление, что наш поиск, из тех, о которых говорится в древних легендах и сагах, что для смертных никогда не кончаются. Но одно дело – держать в руках звездную карту, и совсем другое – найти указанный на ней пункт. Я не астронавигатор, и если мы не найдем какого-то пункта сходства наших карт с этой, то можем всю жизнь искать, но так и не найти обозначенную на ней территорию. «Мы знаем, где она была найдена», — заметил Иити. «Да, но, возможно, это реликт более ранней цивилизации, и владелец этого реликта никогда не знал ту форму жизни, которая его создала, и не видел отмеченные на карте планеты». «Закатанин может найти ключ, вместе с риском, который хорошо знает звездные пути. Звезды, показанные здесь, наверняка на наши карты не нанесены. Но все же эти двое могут указать пункт, с которого можно начать поиск». «Ты расскажешь им?» Это меня удивило. Раньше Иити никогда не проявлял желания рассказать кому-то, что те залежи камней, которые мы предъявили патрулю, не единственные. В сущности, весь наш план с самого начала был предложен им. «Только то, что необходимо. Что это ключ к другому сокровищу. Закатанина увлечет его любовью к знаниям, а риска возможность обогатиться». «Но Зильвриче нужно вернуть с его сокровищем в ближайший порт. Конечно, я начинал понимать, что, возможно, Иити не так уж безрассуден, предлагая нам отправиться в неизвестное с картой древней расы в качестве единственного проводника. Конечно, мы не оговаривали, когда именно вернем его. У меня возникла мысль, что Закатанин может даже добровольно согласиться с нашим планом исследования. Жажда знаний у него такая же острая, как у всех представителей его вида. Но хотя я и не забывал о звездной карте, внимание мое обратилось к более важной сейчас проблеме. Камень, Иити. Он в безопасности». Он ничего не стал добавлять. «Конечно, есть еще один камень, который по сравнению с тем, что мы использовали, всего лишь точка. Сейчас такая тусклая, что ее не заметит никто, не подозревающий о ее необычных свойствах. Зависит ли количество порождаемой энергии от размеров камня? Я вспомнил, как Иити вызвал вспышку энергии, которая позволила нам пролететь вдоль барьера из обломков кораблей. Неужели та энергия исходила от этого крохотного кусочка? Должно быть, мы знаем лишь часть того, на что способны эти камни. Мне не терпелось побыстрее оказаться в корабле, подальше от Вейстера. Теперь, когда шлюпка легла на курс, я начал размышлять о конце нашего пути. Довольно скоро мы сели на мертвый спутник. Маяк. Я передвинулся, чтобы взглянуть на прибор. На индикаторе данные, которые должны автоматически вернуть нас на Вендвинд. Неожиданно я усомнился в показаниях прибора. Большинство изменений в приборах шлюпки сделал Риск, и перемены эти должны были быть временными, да и те стоили большого труда. Хотя любой вольный торговец имеет больше опыта в ремонте и импровизированных приспособлениях, чем обычный космонавт. Предположим, связь с кораблем вышла из строя. Мы можем заблудиться в космосе. Однако мы продолжаем идти по курсу. Конечно, прервал цепь моих невеселых мыслей Иити. Но мне кажется, мы летим не на спутник. А если они уйдут в гипер? Ты хочешь сказать, они взлетели, не дожидаясь нас? Такое возможно. И этот страх таился в глубине моей души. Наш полет к Вейстеру был таким отчаянным, что Риск и Закатанин могли посчитать нас погибшими, как только мы направились к пиратской станции. Или Зильвричу стало хуже, а пилот, сознавая всю важность Закатанина и желая спасти его, я мог привести множество причин, по которым стартовал Вендвинд. Но мы все равно на курсе к чему-то, а курс поддерживается до тех пор, пока корабль не уйдет в гиперпространство для прыжка в другую систему. Вот если это произойдет, наш маяк перестанет действовать, и мы окажемся одни, и тогда останется только вернуться на Вейстер или сесть на одну из мертвых планет. Если они летят к другой системе, они должны перейти в гипер. И если не знают систему, им нужно достичь самых внешних планет, прежде чем уйти в гиперпространство, напомнил Иити. Камень, если мы используем его энергию для соединения с ними. Подобное путешествие следует проделывать очень осторожно. Маневрировать шлюпкой и кораблем в полете. Было очевидно, что Иити рассуждает, а не просто просвещает меня. Он посмотрел на контрольный щит и покачал головой. Очень большой риск. Это неполноценное оборудование, всего лишь импровизация. И оно может подвести нас в момент необходимости. Выбираем из двух зол, заметил я. Остаемся здесь и погибнем, или рискнем и встретиться с кораблем. Пока остаемся на курсе, мы связаны с кораблем. А почему? Мне в голову пришла неожиданная мысль. Риск знает, что мы идем за ними. Ведь наш старт должен быть зарегистрирован. Индикатор на корабле мог выйти из строя, а может, он просто решил не ждать. Если пилот решил не ждать, в его распоряжении корабль, Закатанин и правдоподобное объяснение нашего исчезновения. Он может направиться в ближайший порт со спасенным археологом, сообщит патрулю координаты Вейстера, а корабль может потребовать в качестве награды. Теперь в игре у него главные звезды, а у нас только кометы, чтобы пересечь доску и догнать его. Но у нас еще есть камень предтечь. В гамак! Предупредил меня Иити. Я задействую энергию камня. Надеюсь, корабль не уйдет в гипер, прежде чем мы его догоним. Я снова лег. Иити остался у приборов управления. Неужели его организм способен выдержать напряжение без помощи устройств в шлюпке? Если Иити потеряет сознание, я не смогу занять его место, и мы со скоростью снаряда ударимся о Вендвинд. В прошлом я не раз испытывал напряжение старта на кораблях, предназначенных для скоростных полетов. Но спасательная шлюпка совсем не такой корабль. Ее первоначальное предназначение – улететь с поврежденного корабля и сделать прыжок подальше от опасности. Однако поддерживать такой расход энергии долго она не может. Я лежал в гамаке и терпел ускорение. Мне удалось не потерять сознание. Казалось, сам материал стен протестует против такой силы. А на чаше, которую я по-прежнему держал в руках, появилась огненная точка. Крошечный камень отозвался на поток энергии от большого, спрятанного Иити. Я терпел и видел, словно в тумане, мохнатое тело Иити. Он вцепился руками, чтобы удержаться у приборов. Затем услышал тяжелое дыхание, не только мое. Каждую секунду ожидал, что порвется нить, связывающая нас с Вендвиндом. Корабль уйдет в гипер, исчезнет из нашего пространства. Возможно, напряжение отразилось на моем зрении, или скорость так прижала Ити, что он не мог нормально функционировать. Но я смутно видел, как медленно поднялась его мохнатая рука и нацелилась на единственный рычажок. Перегрузки исчезли, я смог выбраться из гамака. Подплыл к Ити и занял место рядом с ним. Передо мной было множество огоньков, которые я понимал и на которые учил меня реагировать риск. Мы сблизились с кораблем и теперь должны состыковаться с ним. Большую часть операции проделывает автоматика, но я должен быть готов среагировать на определенные тревожные сигналы. И даже если риск не обратил внимания на сигнал нашего приближения, он теперь не может не дать нам соединиться с кораблем. Если только мгновенно не уйдет в гипер. Секунды тянулись бесконечно. Я испытывал огромное напряжение, готовый внести поправки, следя за приборами, обозначающие жизнь и смерть не только нашу, но и корабля, с которым мы стремимся соединиться. И вот мы у цели. На экране появился раскрытый люк, и мы устремились в него. Экран потемнел. Это люк закрылся за нами. Я почувствовал слабость от облегчения, но Иити разогнулся, держась за край гамака. «У нас неприятности». Он не закончил мысль, теперь я и сам почувствовал. Нет слов, чтобы описать то, что произошло. Мы не лежали в защитных сетках, не были готовы к переходу. Нас даже не предупредили. Не прошло и нескольких секунд с нашего возвращения, как корабль ушел в гиперпространство. Во рту появился вкус крови. Кровь потекла по подбородку. Когда я открыл глаза, вокруг было темно, и эта тьма принесла с собой ужас слепоты. Все тело болело, и боль, когда я попытался пошевелиться, стала непереносимой. Я с трудом поднес руку к голове и вытер липкую кровь из глаз. Я ничего не вижу. «Ити!» Мне показалось, я кричу. Звук эхом отдался в ушах, голова заболела еще сильней. Ответа не было. По-прежнему вокруг была тьма. Я пошарил рукой и ударился о что-то твердое. Пробудилась память. Я в шлюпке. Мы вернулись на корабль за мгновение до того, как он ушел в гипер. Я не знал, насколько тяжело ранен. Однако шлюпка устроена так, что автоматически начинает ухаживать за ранеными. Мне нужно только лечь в гамак, и автоматика позаботится обо мне. Я поискал руками гамак. Одна рука повиновалась, но второй пошевелить я не мог. Коснулся только стены. Я попытался продвинуться вдоль этой стены, держась за нее пальцами. Искал каких-то перемен, изменений в ее поверхности. В шлюпке так тесно, что рано или поздно я наткнусь на один из гамаков. Я разводил руками, поднимал их вверх, вращал в темноте, но ни на что не наткнулся. Но шлюпка слишком мала, чтобы я все еще не нашел ощупью гамак. Мысль о гамаке, готовом смягчить боль, применить лекарства и восстановительные средства, так терзала меня, что я нашел в себе силы для дальнейших поисков. И мои болезненные и медлительные движения сообщили, что никакого гамака здесь нет. И вообще, я лежу не в шлюпке. Руки мои упали на пол, коснулись маленького, неподвижного тела Иити. Он не в том виде, в каком я в последний раз его видел, сообщили мне пальцы. Но сейчас Иити – мутант, такой, каким был с рождения. Я провел пальцами по пушистому телу, и мне показалось, что я почувствовал трепет жизни. Сердце бьется. Тогда по-прежнему ощупью я попытался определить, нет ли заметных ран. Темнота. Я не позволю себе думать о том, что я ослеп. Темнота стала тяжелой, угнетающей. Я тяжело дышал. Отсутствие света словно сопровождалось недостатком воздуха. И тут же я подумал, что так и есть. Меня закрыли в каком-то помещении и оставили задыхаться. Иити не отозвался на мои мысли, которые я пытался сделать связными. Я снова принялся ощупью проверять пространство и окончательно отказался от мысли, что мы в шлюпке. Нас положили в каком-то небольшом закрытом помещении с дверью, которая не поддается моим усилиям. Должно быть, мы на борту Вендвинда. Я решил, что мы в одной из нижних кают, превращенных в грузовой трюм. Это может означать только одно. Кораблем командует Риск. Я не знал, что он сказал Закатанину. Наши действия достаточно необычны, чтобы придать правдоподобность его рассказу. Будто мы действуем незаконно, и сам Риск оказался на борту, не зная об этом. Закатани телепаты. Риск мог сказать истинную правду, и Зильврич ему поверил. И мы сейчас можем направляться к ближайшему порту, где нас предадут патрулю, как похитителей и пособников пиратов Свейстера. Да, представляя факты так, как их может увидеть кто-то посторонний, я увидел, что у Риска очень сильная позиция, а Закатанин его поддержит. То, что мы вернули сокровище, ничего не значит. Мы могли вернуть его, чтобы оставить у себя и продать, а за Закатанина получить выкуп. Такие сделки бывали. Если Риск внесен в черный список, то, предав нас, может получить прощение. Его из этого списка вычеркнут. А если нас или меня подвергнут глубинному допросу, всплывет вся правда о камнях предтеч. Ясно, что с точки зрения патруля мы виновны в двойной игре. Риску в ближайшем порту останется сыграть роль честного человека, и наше дело будет проиграно. Положение казалось таким безнадежным, что я не видел никаких возможных действий с нашей стороны. Если бы у нас был камень предтеч, мы могли бы... Я уже поверил в необычные свойства этих камней. Могли бы сопротивляться. Иити, если он не мертв и не умирает, должен... Я ощупью вернулся к маленькому телу, прижал его к себе, так что голова Иити лежала у меня на плече, и прикрыл рукой. Мне показалось, что больше я не ощущаю легкое сердцебиение. И на мой мысленный призыв не было никакого ответа. Есть все основания считать Иити мертвым. И в этот момент я забыл все свое раздражение из-за его постоянных вмешательств в мою жизнь. То, как он распоряжался мною. Возможно, мне как раз нужно было такое руководство, такая сильная воля. Сначала был отец, потом Вондер Астл, потом Иити. Но я не хотел мириться с тем, что это конец. Если Иити мертв, Риск заплатит за его смерть. Я надеялся на помощь камня, на помощь со стороны Иити. Но и того, и другого теперь нет. Остаюсь я сам, а я еще не готов смириться с поражением. Я всегда считал, что сверхчувственных способностей у меня нет. Очевидно, до встречи с Иити у меня их и не было. Он научил меня мысленной связи. Однажды он вынужденно связал меня мыслью с другим человеком, чтобы я смог доказать нашу невиновность офицеру патруля. И это было очень неприятное и болезненное переживание. Затем он научил меня пользоваться галлюцинациями для изменения внешности. И я сам установил, что с помощью камня предтеч можно добиться полной перемены внешности. Но Иити, он либо мертв, либо очень близок к этому. У меня нет ни Иити, ни камня. Я ранен, не могу определить, насколько тяжело, и я в плену. Остается только одна слабая, очень слабая искорка надежды. Это Закатанин. Он телепат, как и Иити. Могу ли я связаться с ним? Обратиться с просьбой? Я смотрел в темноту, надеясь, что это для меня не участь на всю оставшуюся жизнь. Но мысленно представил себе лицо Закатанина, каким видел его в последний раз. И старался удержать его в памяти, но на этот раз не для того, чтобы сделать себя внешне таким же, а как цель своего мысленного поиска. И направил не связанную мысль, а просьбу о внимании, крик о помощи. Потом почувствовал соприкосновение. как будто прикоснулся пальцем к листу Фалдера, который мгновенно съежился, ушел от контакта с моей плотью. И сразу вернулся. Но меня ждало разочарование. Мысленные контакты с Иити были четкими, как и контакт с Закатанином, когда он был рядом. Это же был незнакомый мне язык. Вихрь непонятного обрушился на меня так стремительно, что я не в состоянии был разобраться и уловить смысл. Пришлось отступить и разорвать контакт. Мне нужно посредничество Иити, иначе мое сознание не разберется в этом вихре чуждых мыслей. Я принялся обдумывать свои возможности. Могу оставаться здесь, пленником риска, какую бы цель тот ни преследовал. Могу снова попытаться связаться с Закатанином. И я не мог смириться с почти очевидным, признать свою беспомощность. Поэтому очень осторожно, как человек, нащупывающий дорогу в трясине, которая готова проглотить его тысячу грязных пастей, я снова послал мысль в поиск. Но на этот раз обдумал свое послание. Обдумывал неторопливо, впечатление за впечатлением. И упрямо старался воспроизвести его, когда на меня снова обрушился поток чуждого разума. Я ничего не пытался сказать Зельверичу, как говорил Сиити. Я только снова и снова обдумывал то, что ему нужно знать, позволял ему прочесть мою мысль, если он может это сделать. Хотя опасался, что для него моя мысль слишком нетороплива, как поток его мысли кажется мне угрожающе стремительным. Раз, два, три, четыре раза передавал я свою мысленную мольбу. Потом не мог уже держаться. Боль физическая – ничто в сравнении с той болью, что заполнило мое сознание. Я потерял не только контакт, но и сознание, как в тот момент, когда мы перешли в гиперпространство. Меня словно снова и снова кололи острой тонкой иглой. Пытка сначала была далекой и слабой, потом становилась все сильней и настойчивей. Я зашевелился и попытался ухватиться за безопасность пустоты. Укол, призывы, которые мне не нужны, продолжались. Иити? Но это не Иити. Не... Подожди. Чего ждать? И кто это? Мне все равно. Иити? Нет, Иити мертв. Я тоже буду мертв. Мне все равно. Мертвому все равно. Не будет никаких желаний, чувств, мыслей. Иити мертв. И я мертв. Или буду мертв, как только эти уколы прекратятся и меня оставят в покое. Проснись! Проснуться? Мне показалось, что эта мысль оттуда же, откуда предыдущая «подожди». Но все это не важно. Все не важно. Проснись! Крик у меня в голове. Больно, и боль приходит снаружи. Я покрутил головой, словно стряхивая голос в сознании. Не спи! Этот приказ, крик и боль вывели меня из оцепенения. Я негромко застонал, попросил оставить меня в покое, в темноте, позволить смерти проделать остальное. Не спи! Удары молота в сознании. Теперь я слышал собственный жалобный стон, но не мог остановиться. Но вместе с болью приходило осознание призыва, который мешал мне вернуться в ничто. Не спи, держись! За что держаться? За голову? Мне не за что держаться. И тут я ощутил, не в словах, звучавших в больной голове, нет, что-то другое, поддержку, опору, за которую могут ухватиться мои слабые мысли. Я уставился в темноту, широко раскрытыми глазами, став внутренне другим человеком, каким становлюсь внешне под действием камня предтечь. Я откуда-то знал, что это поддержка лишь на короткое время, и за это время я должен собраться и попытаться исправить свое положение. Глава 15. Каким-то образом я встал, здоровой рукой все еще прижимая к себе Иити. Вторая рука свисала бесполезно. Я готов двигаться, но куда? Действовать? Против кого или чего? Поняв, что по-прежнему беспомощен в темноте, я готов был снова погрузиться в отчаяние. Подожди. Будь готов. В этом послании слышалось напряжение, как будто пославший его делал для этого огромные усилия. Что ж, я готов. Жду, но сколько времени придется ждать? В темноте время тянется бесконечно. Его невозможно измерить знакомыми мне единицами. Потом послышался звук. Легкий скрип. И сердце у меня дрогнуло. Все-таки я не ослеп. Потому что справа от меня появилась светлая полоска. Я пополз в ту сторону, а полоска стала шире. Превратилась в щель, в которую я смог протиснуться. И тут же закрыл глаза от света, причинившего боль. Я стоял у стены колодца, который проходит через весь корабль. В первый момент я был слишком слаб, чтобы посмотреть, кто меня освободил. Но, прислонившись плечом к стене, наконец смог осмотреться. Зильврич, которого я в последний раз видел лежащим на матрасе, обеими руками опирался о пол. Очевидно, чтобы доползти до моей камеры, он израсходовал все силы. Он с видимым усилием приподнял голову. «Ты свободен. Отдыхай». Свободен, но безоружен и почти без сил, как и закатанен. Но со мной еще не кончено. Каким-то образом мне удалось положить Иити на пол, здоровой рукой обхватить закатанина и отвести его к постели, с которой он встал. Потом я вернулся, подобрал мутанта и принес в комнату закатанина, прижимая к себе. Хотя никаких признаков жизни в маленьком теле не было. «Расскажи», — я заговорил на бейсике, радуясь отсутствию столь тяжелого для меня контакта с сознанием чужака. «Что случилось?» «Риск», — Зильврич говорил медленно, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Думает отправиться на Лайлстейн. Хочет вернуть меня, сокровище». «И сдать нас», — закончил я. Вероятно, обвинив в участии в заговоре с гильдией. «Он хочет вернуть себе свой статус. Я не знал, что вы вернулись живыми, пока ты не послал мысль поиск. Он сказал, вы мертвы, когда мы ушли в гипер». Я посмотрел на маленькое тело. Один из нас мертв. Я, возможно, свободен в корабле, но сомневаюсь, что мне удастся изменить ход событий. Риск вернет нас на Лайлстейн, и мы... Я обнаружу, что меня обвиняют во множестве преступлений. Не только обстоятельства говорят в пользу пилота. Под сканером я выдам все, что знаю о камнях предтеч. Камень предтеч. Иити спрятал его где-то в шлюпке. Насколько мне известно, Риск не подозревает о его существовании. И если бы я снова мог взять его в руки. Хотя я не был уверен, что смогу использовать его как оружие. Но нет сомнений, что у камня множество возможностей. Шлюпка. Иити спрятал камень. И теперь Иити мертв. Чаша. Если бы я смог найти ее, то по огоньку на ней смог бы отыскать и камень предтечь. Сокровище. Где оно? В сейфе. Зильврич пристально смотрел на меня, но охотно предоставил информацию. Сейф. Если Риск закрыл его на собственный отпечаток пальца, мне не добыть чашу. Сейф будет закрыт, пока сам Риск не захочет его открыть. Нет. Похоже, закатанин, как и Иити, легко читает мои мысли, но сейчас это не важно. Нет, сейф закрыл я. Он тебе позволил? Ему пришлось. А что ты должен отыскать? К чему приведет тебя чаша? Это оружие? Не знаю, можно ли это использовать как оружие, но это источник силы, превышающий наше понимание. Иити спрятал его в шлюпке. Чаша поможет его найти. Помоги мне. Идем к сейфу. Хромой вел калеку, но вскоре нам удалось совершить этот трудный путь. Я смог привести чужака к сейфу, он активировал замок, и я достал чашу. Зильврич прижимал ее к себе, когда я вел его назад к постели. Прежде чем передать ее мне, он несколько раз повернул чашу в руках, внимательно разглядывая ее. Наконец, одним из когтей коснулся крошечного камня предтеч. «Ты ищешь это?» «Мы с Иити давно его ищем. Больше нет смысла скрывать правду. Возможно, мы не совершим задуманное путешествие, не окажемся среди нанесенных на карты звезд в поисках древней планеты, родины камней. Но сейчас имеет значение то, что происходит здесь. Нужно найти камень, спрятанный Иити». «Это карта, и вы ищете сокровища, которые могут быть на ней указаны». «Такие, какие вы нашли в могиле». Как мог, кратко я рассказал ему историю камней предтеч. Того, что был в кольце отца, о тех, что мы нашли на неведомой планете, про тот, что спрятал Иити, и как мы его использовали. «Понятно. Тогда возьми это». Зильврич протянул мне чашу. «Отыщи свой спрятанный камень. Похоже, мы были на пороге большого открытия, когда отыскали это. Но такого, которое способно породить опасность. И человеку стоит дважды подумать, прежде чем оповещать о нем». Я прижал чашу к себе, как прижимал Иити, опираясь плечом о стену, чтобы не упасть, и двинулся из каюты Зильврича к лестнице. По лестнице я не спустился, а скорее упал, потом поднялся и добрался до шлюпки. Последние шаги этого пути были такими трудными, что я едва набрал для них сил. И вот я снова в шлюпке, которая так хорошо послужила нам. Я старался двигаться, держа чашу чуть в стороне от себя и следя за крохотным камнем предтеч. Он сначала слегка светился, потом стал яркой точкой. Но трудно понять, как использовать это свечение. Никаких колебаний его я не замечал. Однако надо попытаться. Я двигался неуверенно, вначале к хвосту, но никаких перемен в свечении камня на чаше не заметил. Но когда прошел к правому борту маленького судна, чаша шевельнулась у меня в руках, попыталась выскользнуть. Как проснувшийся камень предтеч тащил меня к брошенному кораблю, где лежали другие такие камни, так и сейчас чаша повисла на обшивке стены. Я сорвал эту обшивку, надеясь, что Иити не упрятал камень слишком глубоко. Пальцы резало, ногти ломались, и я начал испытывать отчаяние. Я мало что могу сделать одной рукой. Но я продолжал бороться и, наконец, видимо, задел замок, потому что панель целиком скользнула в сторону. И я увидел яркий блеск камня предтеч. Чаша рванулась вперед, так что камни соприкоснулись, и я не пытался разделить их. Держа чашу, я попятился и проделал прежний путь в обратном направлении. Когда сел возле Зильврича, поставив чашу на пол, он посмотрел на камни, которые, казалось, как и я, были довольны достигнутым. Я не только физически слаб и не мог держаться прямо, затуманились мои мысли. Теперь, найдя второй камень, я не знал, как использовать его против риска. Мне казалось, что, добившись этого небольшого успеха, я истощил все свои силы. Ити лежал на матрасе за Катанина, и одна когтистая рука Зильврича касалась лба мутанта. «Он не мертв». Я вырвался из своей литургии. Но... «В нем еще есть искра жизни. Очень слабая, но есть». «Я не врач, но даже если бы был врачом, все равно не мог бы судить о состоянии мутанта. К тому же на все это накладывалась моя собственная слабость. Ити умрет, и я ничего не могу сделать. Или все же могу?» За головой Ити стояла чаша, камни соприкасались. Камень предтеч — это сила. Он обладает способностью превращать нас в других и сохранять эту видимость. И я смог превратить Ити в кошку, потому что вызвал перемену, когда он ее не ожидал. Могу ли я вызвать не перемену, а жизнь в теле мутанта? Пока сохраняется искра жизни, я должен пытаться. Я взял бессильно свисающую ладонь левой руки правой, передвинул ее и положил к камням, не думая о том, что могу обжечься. По крайней мере, сейчас я боль не почувствую. Правую положил Ити на голову. Я стал действовать, вызывая в сознании образ своего спутника, каким он был живым. Я вел незримую борьбу, сражался с сознанием, ладонью, на которой навсегда сохранятся шрамы, решимостью победить саму смерть или то, что для Ити считается концом существования. Я пытался с помощью всей текущей через меня силы найти ту искорку, о которой говорил Зильврич. Найти ее и раздуть пламя. Свечение камней заполнило все поле моего зрения, вытеснило каюту, Зильврича, даже Ити. Но я упрямо продолжал держать в сознании образ живого мутанта. Глаза, оказавшиеся бесполезными в темноте камеры, снова ничего не видели. Но я держался, хотя все во мне кричало, отшатывалось, стремилось убежать. Я даже не вполне сознавал, зачем веду эту борьбу. Знал только, что ее нужно вести до конца. И вот все кончилось. Обожженная ладонь лежит на коленях, чашу и камни накрыли тканью. Больше я не вижу сияния. А Ити больше не лежит неподвижно, почти мертвый, а сидит на задних лапах, прижав передние лапы руки к животу. Он жив, полностью восстановился. Я уловил обрывки разговора между Закатанином и моим спутником, но мне так трудно было удержать любую мысль, что этот обмен казался мне неразборчивым шепотом. Ити двинулся с прежним проворством, принес аптечку, смазал мне ладонь, сделал укол обезболивающего в руку. Но для меня это все почти не имело смысла. Я видел, как Закатанин согласился с каким-то сделанным Иити предложением, и мутант унес чашу из каюты. Вероятно, снова спрятал. Но мне хотелось только спать. Разбудил меня голод. Я все еще находился в каюте Зильврича. Если Риск нанес нам визит за время моего сна, то решил не возвращать меня в камеру. Но меня встревожило то, что я спал. Ведь так много нужно сделать, а я бездействовал. Появился и Ити. Словно проснувшись, я подал ему какой-то сигнал. Он принес два тюбика с питанием из неприкосновенных запасов. Увидев эти тюбики, я на несколько секунд забыл обо всем остальном. Но, выдавив в рот первую порцию и наслаждаясь едой, хотя в обычном состоянии я бы и не назвал ее вкусной, я спросил: «А что с Риском?» «Мы ничего не можем сделать, пока корабль в гиперпространстве», — ответил Ити. «Но он нашел чем заняться. Похоже, корабль не очень тщательно обыскивали, когда конфисковывали за контрабанду. Риск обнаружил запас Воркса и теперь видит сладкие сны в своей каюте». Воркс достаточно силен, чтобы вызвать сны. Хотя будут ли они сладкими, другой вопрос. Это не только алкогольный напиток. У землян он вызывает галлюцинации. То, что Риск провел тщательный осмотр корабля, меня не удивило. Скука во время длительных перелетов заставляет членов экипажей заниматься чем угодно, лишь бы иметь занятия. А Риск знал, что корабль был конфискован за контрабанду. «Ему помогли», — добавила Эти. В нем чувствовалась такая жизненная энергия, такое обновление, что я даже позавидовал. «Ты помог?» «Наш достопочтенный коллега», — Эти кивнул в сторону Закатанина. «Кажется, Риск склонен к выпивке», — согласился Зильврич. «Хотя нехорошо пользоваться слабостями других. Бывают времена, когда такой отход от всеобщего милосердия необходим. Мне показалось, что таким образом я смогу предотвратить ошибки. Нам нужно помещение Риска, а не его общество». «Если мы выйдем из гиперпространства в системе Лайлстейна, то окажемся на территории патруля», — мрачно ответил я. «Можно выйти и сразу уйти, до того, как будет получен вызов», — ответил Зильврич. «Да, я обязан доложить о нападении на наш лагерь, но у меня долг перед теми, кто послал нашу экспедицию. Такая находка, как эта карта, случается, может, раз в 1000 лет. Если мы по ней установим расположение планеты, полет туда будет значить гораздо больше, чем обращение к закону и расследование нападения на нас». «Но Риск наш пилот. Он не согласится лететь в места, не нанесенные на карты. А если он решит передать нас...» «Не нанесенные на карты», — задумчиво повторил Закатанин. «Вот как раз в этом я не уверен. Посмотри». Он включил трехмерный проектор, стандартное оборудование пилотской рубки. Нажал на кнопку, и на стене появилась звездная карта. Не будучи астронавигатором, я все равно не мог ее прочесть. Мог только увидеть положение звезд и обозначенные под ними координаты для гиперпрыжков. «Это край мертвого пространства», — сообщил мне Зильврич. «Слева от тебя и третья от угла — выжженная система Вейстера. Судя по датам на карте, она обследовалась 300 лет назад. По твоему времени. Это одна из самых старых карт. Теперь взгляни на чашу. Представь себе, что мертвое солнце этой системы — красный карлик. Поверни чашу на 2/3 влево». Я держал чашу в руках, медленно поворачивая ее и посматривая на карту на экране. И хотя читать такие карты меня не учили, я видел, что он прав. Не только выжженная система, из которой мы бежали, отражена на карте чаши, как умирающее солнце, красный карлик. Мы можем наметить курс от этой системы к камню предтеч на чаше. «Но тут нет координат для гиперпрыжка», — сказал я. «А действовать наугад очень опасно. Даже разведчик, привыкший к исследовательским прыжкам, сильно рискует». «Посмотри на чашу через это». Похоже, Эти собирал по всему кораблю все, что может помочь. Закатанин протянул мне мою собственную ювелирную линзу. Разглядывая созвездия, изображенные на карте, я заметил миниатюрные углубления. Что-то вроде надписей, хотя, конечно, прочесть ничего не смог. «Вероятно, это их гиперкод», — продолжал Закатанин. «Но он для нас бесполезен». «А вот я в этом не уверен. Мы нашли в мертвой системе еще вот это. и можем попытаться. Попробовать расшифровать? Конечно, он археолог, и подобные загадки для него привычны. Постепенно моя депрессия рассеивалась, голод я утолил, возможно, теперь уже смогу лучше пользоваться рукой. Ко мне возвращалась уверенность не только в себе самом, но и в знаниях моих спутников. Я поставил чашу на пол открытой стороной со звездной картой наружу. И Ити присел рядом с ней. Он взял у меня линзу, сжал в своей руке лапе и склонил голову, как будто не только смотрел на солнечные системы, но и вынюхивал их. «Можно сделать!» Его мысль была не только ясна. В ней была уверенность, как будто между нами и успехом больше нет никаких препятствий. «Мы вернемся в мертвую систему, пустив ленту риска в обратном порядке». «И попадем сразу в осиное гнездо», — ответил я. «Но продолжай. Возможно, у тебя есть ответы на это. Когда мы сделаем то, что сделаем, если только достопочтеннейший старший...» Я назвал Зильврича подобающим его титулом. «Не прочтет координаты». Иити не закрыл сознание, как обычно поступал в таких случаях, и я прочел вспышку того, что можно было назвать нерешительностью. Никогда не чувствовал я в мыслях Иити страха. Сознание опасности, да, но не страх. Однако сейчас было ощущение именно такого чувства. И в то же мгновение почувствовал прилив вдохновения. «Ты можешь их прочесть!» Я не хотел его обвинять, но прозвучало это как обвинение. Его шея была настолько гибкой, что он смог, не меняя позы, повернуть голову и посмотреть на меня. «Древние привычки и воспоминания умирают с трудом», — уклончиво ответил он, как иногда с ним бывает. И убрал линзу, создав у меня впечатление встревоженности и желания принять решение. Я уловил поток чуждых мыслей и на мгновение испытал негодование из-за того, что не могу их прочесть. Мне показалось, что чужак и мутант спорят именно о тех знаниях, в наличии которых я обвинил Иити. «Именно так», — подтвердил для меня Иити. «Нет, я не могу прочесть, но эти надписи очень напоминают мне другую форму письма, и я скорее могу их понять, чем вы». И в ответе его была такая окончательность, что я понял. Бесполезно расспрашивать его, откуда ему может быть знакома система письма, напоминающая письменность предтеч, живших тысячелетия назад. И снова в моем сознании возник прежний вопрос. Кто такой Иити? Или что он такое? Хотя он не делал никаких замечаний, создавалось впечатление, что догадки он будет строить вопреки своим желаниям. У него как будто есть личная причина быть недовольным ситуацией, в которую его привела судьба. Кажется, сейчас мне предстоит служить его руками. В контрольной рубке под руководством Иити я готовился к прохождению курса корабля, проложенного риском в обратном направлении. Как только мы окажемся вблизи Лайлстейна, сразу отправимся назад, к Вейстеру. Риск не показывался. Очевидно, напиток контрабандистов оказался очень крепким. Я не знал, что произойдет, когда мы выйдем из гиперпространства, а его не будет у руля. Может, будем беспомощно болтаться в системе Лайлстейна, пока какой-нибудь патрульный корабль не притянет нас своим лучом и не потащит за собой. Едва мы вышли из гиперпространства, я ввел данные, указанные Иити, и мы легли на обратный курс от Лайлстейна. Теперь у нас снова много времени, чтобы подумать о многочисленных опасностях, которые могут поджидать нас у Вейстера. Наше успешное бегство должно привести в действие все защитные системы пиратской крепости. Теперь, когда координаты крепости известны, пираты будут с одной стороны ожидать корабли патруля, а с другой – неприятностей, может быть, со стороны гильдии, которая пытается захватить добычу из считавшегося неприступным убежища. Единственный наш ответ – не задерживаться в мертвой системе настолько, чтобы нас обнаружили. Наш невооруженный корабль не сможет сопротивляться пиратам. Поэтому нам придется действовать точно так же, как вблизи Лайлстейна. Курс должен быть готов. Его нужно набрать, как только мы окажемся в нормальном пространстве, и сразу снова уйти в гипер. Успех этого маневра зависит исключительно от того, насколько удачно Зильврич и Ити наметят новый курс. И поскольку я ничем не мог им помочь, моей заботой оставались корабль и риск. Наиболее практичным ответом на проблему риска стал силовой замок на двери его каюты. Он протрезвел, когда мы были в гиперпространстве, и попытался открыть дверь. Тогда я через интерком сообщил ему, что корабль в наших руках. Больше я ничего объяснять не стал и выключил интерком, так что все его требования оставались неуслышанными. Через обычную систему снабжения мы доставляли ему еду и питье, а в остальном я предоставил ему размышлять в трезвом состоянии, как я надеялся, над наделанными в системе Вейстера глупостями. А все остальное время я проводил в ремонтной мастерской. Усовершенствовал самострелы Риска, снабдив стрелы наконечниками из Зорана. Я не собирался невооруженным исследовать неведомые планеты, как приходилось делать в прошлом. Если по какому-то чуду мы доберемся до планеты, обозначенной на чаше камнем предтечь, кто знает, что ожидает нас на ней? Возможно, на этой планете мы сможем передвигаться только в скафандрах. Планета может быть населена существами, бесконечно превосходящими нас во всех отношениях. И эти существа могут быть настроены враждебно, как боссы Вейстера. Хотя цивилизация, которую представляет Чаша, должна была исчезнуть много эпох назад, из ее останков могли возникнуть и другие. И мы можем столкнуться с таким противодействием, какое даже вообразить невозможно. Дойдя до этого места в своих размышлениях, я стал еще тщательнее заниматься самострелами. Хотя это не рассеивало мрачного ожидания. Первое испытание – выход из гиперпространства в мертвой системе. Этот момент приближался, и я все больше нервничал. И Ити, и Зильврича я практически не видел, только приносил им еду и питье. Мне даже захотелось выпустить Риска из каюты, чтобы было с кем разделить опасность. Но когда в тишине корабля прозвучал сигнал тревоги, Ити находился у приборов в контрольной рубке. Он свернулся у меня на коленях, когда я занял кресло пилота. Хотя сознание его было закрыто, словно оно было полно драгоценных знаний, и он боится слишком поспешно их расплескать. Мы вышли из гиперпространства, и я нажал соответствующие клавиши, чтобы выяснить наше положение. Нам продолжало вести. Вынырнули мы очень близко от того места, где вошли в гипер в прошлый раз. На внешней окраине мертвой системы. Но у нас было очень мало времени, чтобы поздравить себя с этим небольшим успехом. В рубке громко прозвучал сигнал тревоги. Нас поймал луч радара. И теперь в любое мгновение можно ожидать луча притяжения. Руки я держал над панелью управления. Готов был в любое мгновение набрать указанный ИИТИ курс. Но сможет ли он дать его мне? Смогу ли я набрать его достаточно быстро, чтобы разорвать контакт, способный отдать нас во власть врага? ИИТИ был готов. Хотя координаты, которые он мысленно переслал мне, для меня не имели никакого смысла. Я был просто посредником, нажимал на клавиши, внося данные. Однако, кажется, пальцы оказались недостаточно быстрыми. Я почувствовал, как силовой луч захватил наш корабль. Мы ушли в гипер, но как только головокружение прошло, и я понял, что мы совершили переход, я понял также, что мы увели с собой и противника. Вместо того, чтобы разорвать силовой луч при переходе, Мы по какому-то случайному совпадению действующих сил захватили с собой источник луча. И как только мы снова окажемся в нормальном пространстве, враг сможет напасть на нас. В гиперпространстве маневрировать невозможно. Сделать это означало бы сбить координаты. И тогда, если повезет, вынырнешь в совершенно неведомом уголке пустого пространства. А если не повезет, в самом центре горячего солнца. Мы оба пленники, пока не закончится маршрут, намеченный за Катанином и Иити. Но у нас есть и преимущество. Враг так же бессилен, как и мы. А поскольку не был готов к переходу, он должен быть потрясен. Впрочем, у него достаточно времени в пути, чтобы прийти в себя. «Джерн!» — послышался в корабельном интеркоме голос Риска. «Джерн, что вы делаете?» Похоже, пилот не только пришел в себя от пьяного загула, но и очень встревожен. Достаточно встревожен, чтобы работать вместе с нами. Но теперь я ему не доверял. Я взял микрофон. «Мы в гипере. Со спутником». «Мы в плену луча», — проревел он в ответ. «Я сказал, что у нас спутник, но он, как и мы, не может двигаться. Мы оба в гипере». «И куда направляемся?» «Вот бы знать». Мгновенное бегство подействовало на меня, как порция экзальта. Я никогда сам его не пробовал, но слышал о нем достаточно, чтобы представить себе, какое ощущение он вызывает. Уходя в гипер, мы были в серьезной опасности, но теперь у нас достаточно времени для отдыха и планирования. Но вопрос Риска застрял в сознании. Куда мы направляемся? К планете, которая может уже не существовать. А если даже существует, какова она? В этот момент я почувствовал, что очень хотел бы верить в богов какой-нибудь планеты. Сейчас самое подходящее настроение для того, чтобы прийти в какой-нибудь храм, скажем, храм Альфанди, воткнуть жезл божественного призыва в землю, в которой уже есть множество отверстий от таких же жезлов, потянуть за веревку, вызвав низкий глубокий звук. Такой звук дойдет до слуха возвышенного и убедит всемогущий разум прислушаться к просьбе. Я на многих планетах встречался с верующими в различных богов и демонов. Вера дает ощущение безопасности, недоступное постороннему наблюдателю. Я первым соглашусь с тем, что в создании галактики есть какая-то высшая цель, но не могу склонить голову перед богами какой-либо одной планеты. Я читал в старых записях, что мозг и сознание не одно и то же. Мозг связан с организмом и служит ему, тогда как сознание способно функционировать в разных измерениях. Отсюда возникают сверхчувственные способности, порожденные не мозгом, а сознанием. Покинув пилотскую рубку, я застал Зильврича в его каюте. Закатанин сидел на матрице и как будто пытался проверить истинность своей теории, потому что держал в руках чашу. Глаза его были закрыты, и дышал он неглубоко и часто. Иити сидел в такой же позе, положив маленькие руки на край чаши и тоже закрыв глаза. И даже я смог ощутить ауру сверхчувственного восприятия. Я не знал, что они пытаются сделать, но чувствовал, что мое присутствие им мешает. Поэтому попятился и закрыл за собой дверь. Одновременно меня оставило ощущение торжества. То, что нас сопровождает, сцепленный с нами спутник, создающий угрозу. Если бы только можно было доверять Риску. Может и можно, пока в опасности его собственная шкура. Координаты, которые привели нас сюда... Я опять поднялся в контрольную рубку. Мы использовали координаты Риска, чтобы вернуться в мертвую систему. Предположим, я сейчас сотру эти координаты с ленты. Тогда Риск не сможет вернуть нас. Это будет возможно только по воспоминаниям Иити и Закатанина. В таком случае пилот не будет представлять опасности. А нам очень нужны его знания. Он поможет нам справиться с врагом, когда мы вернемся в нормальное пространство. И я принялся стирать записи с ленты, не позволяя себе передумать. Потом открыл каюту пилота. Риск лежал на койке. Когда я вошел, он повернул голову и посмотрел на меня. Я не прихватил с собой самострел. Я знаком со множеством способов обороны без оружия. И не думал, что он сможет со мной справиться. «Что мы делаем?» Теперь в его голосе не слышалось гнева, смешанного с тревогой, как в переговорах по интеркому. «Направляемся к определенному пункту на карте предтеч». «А кто связан с нами?» «Насколько мы можем судить, кто-то с Вейстера?» «Они догнали нас?» Он очень удивился. Я покачал головой. «Мы вышли в системе Вейстера. Это был единственный узнаваемый пункт на карте». Он медленно повернул голову и посмотрел в потолок. «Так что произойдет, когда мы выйдем из гипера?» «Если повезет, окажемся в системе, отмеченной на карте. Но можно ли разорвать связь, когда мы выйдем из гипера?» Он ответил не сразу. На лбу пилота между бровями появилась резкая морщина. Потом на мой вопрос он ответил другим вопросом. «Что вы ищете, Джерн?» «Возможно, целую планету, полную артефактов предтеч. Сколько это будет стоить?» «Зачем спрашивать? Всякий знает, что цену такой находки не определить в кредитах. За этим стоит Зильврич, или это твоя игра?» «И то, и другое. Зильврич и Ити подготовили координаты». Он поморщился. «Итак, мы делаем прыжок, чтобы сгореть на солнце, когда выйдем. Или что похуже?» «А что, если ничего подобного не будет? Однако с нами выйдут и эти, другие». Вернул я его к проблеме, с которой нам предстояло справиться. Он сел. Сильно чувствовался сладковатый запах перегара, но мне показалось, что пилот трезв. Он поставил локти на колени и положил голову на руки. Теперь его лицо было мне не видно. Он вздохнул. «Хорошо. В гипере невозможно изменить курс, так что освободиться от них мы не сможем. Можем настроиться на выход на большой скорости. Это означает потерю сознания, может и повреждение. Но это единственный известный мне способ разорвать связь. Придется создать дополнительную защитную сеть, иначе мы вообще не выживем». «А если мы действительно разорвем связь?» «Когда мы потащили их за собой, курс был установлен только на нашем корабле. И рывок затронет только нас, а не их. Им придется повторять наш маневр. И они могут оказаться в той же системе, а могут совсем в другом месте. Откуда мне знать? Я говорю, что это возможно. Шанс невелик. Думаю, у нас шанс 1 на 10 000». И тон его говорил, что это слишком оптимистичная оценка. «Ты можешь это сделать?» «Похоже, у меня нет выбора. Да, могу. Если времени будет достаточно. Каковы шансы, если мы выйдем по-прежнему связанными?» «Мы не вооружены, и они смогут нас захватить. Мы сами им не нужны, только то, что у нас с собой». Он снова вздохнул. «Так я и думал. Вы все глупцы. Ну и я такой же». Но, наверное, он не был в этом окончательно убежден. Пока мы не прошли в пилотскую рубку, и он попытался прочесть координаты предшествующего полета. «Стерты!» Он со свирепым выражением повернулся ко мне. «Пути назад нет». Я напрягся, готовясь к нападению. Но тут выражение его глаз изменилось, и я понял, что если он и хочет со мной посчитаться, то отложит это на будущее. Теперь его главная забота — наш корабль, и возможность отделаться от преследователей. Иити и Зильврич никак не объясняли мне свои таинственные занятия с чашей. Точно так же не советовался со мной и Риск, когда вносил изменения в оборудование. Но держал меня при себе как помощника, чтобы я подавал инструменты, поддерживал то или это, пока он создает улучшения. «Перед возвращением все придется делать заново», — сказал он. «Это все временное. Я даже не могу поручиться, что оно сработает. Нам понадобится прочная сеть». Мы занялись защитной сетью. Два кресла пилотской рубки, предназначенные для того, чтобы пилоты смогли выдержать нагрузку, были окутаны дополнительными полосками того, что мы могли снять с наших коек. Затем мы спустились туда, где работали Зильврич и Иити, чтобы постараться создать дополнительную защиту для Закатанина. Я предполагал, что Иити, как обычно, будет со мной. Я осторожно постучал по двери, за которой оставил двух телепатов с чашей. «Войдите!» — отозвался Зильврич. Теперь он лежал, и по нему была заметна его страшная усталость. Чашу я не видел. Иити тоже лежал здесь, но он поднял голову и почти настороженно посмотрел на меня. Я объяснил, что мы собираемся сделать. «А это возможно?» Риск снова пожал плечами. «Не могу поклясться своим именем, если ты это имеешь в виду. Результат остается теоретически возможным, пока не проверен на практике. Но если вы говорите правду, другого выхода у нас нет». «Хорошо», — согласился Закатанин. Я ожидал каких-нибудь замечаний за или против от Иити, но их не было, и это меня встревожило. Однако я не стал настаивать, чтобы не подтвердились мои худшие опасения. Когда ситуация и так мрачная, лучше не напрашиваться на пессимистические замечания. Но у Зильврича имелись пожелания, как получше организовать его защиту. Мы всем мастерством, на какое были способны, выполняли его указания. Когда приладили последнее импровизированное крепление, Риск распрямился и потянулся. «Я дежурю в рубке», — сказал он так, словно вопрос решен. Я не упустил взгляда Закатанина, брошенного в моем направлении, и блеска его глаз. Зильврич словно ждал моих возражений, но ни у кого из нас нет опыта и знаний Риска. И теперь, когда координаты обратного пути стерты, я не видел для него возможности причинить нам вред. У него нет причин сдавать нас силам Вейстера, и даже если он попытается вступить в переговоры, ему не дадут на это времени. Риск вышел, а я послал Иити мысль. Координаты с ленты стерты, он не может вернуть нас. «Примитивная предосторожность», — высокомерно ответил Иити. «Если он не убьет нас при выходе и его теория подтвердится, небольшой шанс у нас есть». «Ты как будто не очень в этом уверен». Моя тревога нарастала. «Машины есть машины и могут функционировать только в определенных пределах. Или совсем не функционировать. Однако, несомненно, это единственный ответ. И после выхода у нас будет о чем позаботиться и подумать». «О чем именно?» Я не хотел больше мириться с неопределенностью. Тот, кто предупрежден, вооружен. «Мы испробовали психометрию», — вмешался Закатанин. «У меня не очень большие способности в этом направлении, но когда мы действовали вдвоем...» Термин, который он использовал, ничего мне не говорил, и он, должно быть, догадался о моем невежестве. Я был рад, что это сделал он, а не мутант. Зильврич не стал отвечать кратко. «Если обладаешь определенными способностями и сосредоточишься на объекте, можешь кое-что узнать о его прошлых хозяевах. Существует такая теория, что всякий предмет, связанный с сильными чувствами, Например, меч, использованный в битве, сохраняет самые яркие впечатления и чувствительный может их уловить. И чаша? К несчастью, на ней сосредоточивались чувства многих индивидов, принадлежавших к разным расам. Некоторые владельцы чаши были невероятно далеки от наших норм. Мы получили множество эмоциональных отражений, иногда очень сильных и ярких. Впечатления накладываются друг на друга, словно видишь порванную шкуру. Поверх нее вторая такая же, тоже порванная, но в других местах. И поверх еще и третья. И пытаешься разглядеть, что лежит под ними. Наше предположение о том, что чаша гораздо старше могилы, в которой была найдена, и принадлежит к иной расе, чем та, представитель которой погребен в этой могиле, оказалось верным. Мы обнаружили, хотя отличить их друг от друга очень трудно, по меньшей мере, 4 слоя, наложенных прежними владельцами чаши. А камень предтеч? Возможно, он и есть источник трудностей, с которыми мы столкнулись. Сила, оживляющая камень, перекрывает смесь впечатлений. Но вот что мы можем сказать точно. Карта имела огромное значение для тех, кто ее изготовил. Хотя для последующих хозяев большее значение имела чаша. «Предположим, мы найдем источник камней», — сказал я. «Что тогда? Мы не можем контролировать торговлю ими. Всякий, кто обладает монополией на сокровище, становится мишенью для многих других». «Логичное заключение», — согласился Зильврич. «Нас 4, а такая тайна не может долго оставаться тайной по самой природе того, что мы будем искать. Нравится тебе это или нет, но тебе, всем нам, придется обратиться к властям или жить под постоянным преследованием и опасениями. «Но мы можем выбрать власть, к которой обратимся», — сказал я. «У меня возникла идея». «Не просто логичная, но, вероятно, лучшая». Иити подхватил мою полусформированную мысль и пришел к отчетливому выводу. «Если это власть Закатани», — вслух произнес я. Зильврич посмотрел на меня. «Ты нам оказываешь слишком большую честь». «По праву. Я сказал это с легким чувством стыда. Трудно признать, что чужакам ты доверяешь больше, чем своим. Но это было именно так. Любому члену Совета Закатан я передал бы тайну того, что мы здесь отыщем, если, конечно, отыщем что-нибудь достойное сохранения в тайне, охотнее, чем любому другому руководителю. Закатане никогда не создавали империи, никогда не создавали колонии среди звезд. Они наблюдатели, историки, иногда учители, но они никогда не поддавались страстям, желаниям, фанатизму, которые в моем виде порождают героев и злодеев. А если тайна окажется такой, что ею нельзя будет ни с кем делиться? Спросил Зильврич. «Я готов принять и это», — сразу ответил я. Но понимал, что не говорю от имени Иити или Риска, которого теперь тоже следует включать в наше число. «Посмотрим», — сказал Иити с явной сдержанностью. И не впервые я подумал, что Иити так ведь и не поделился со мной причиной своего упрямого стремления в первую очередь отыскать источник камней предтеч. И смогу ли я отказаться от камней, зная, что можем больше, гораздо больше узнать благодаря им? А что, если за катани посоветуют нам спрятать, уничтожить, скрыть все, что известно о камнях? Смогу ли я согласиться на это без сожалений? Позже я лежал в своей каюте и думал. Иити, лежавший рядом, не вмешивался в мои мысли. Но, наконец, не в силах разрешить дилемму и разобраться во множестве, если... Я спросил у мутанта. А что вы узнали о прошлом чаше? Как сказал Зильврич, было несколько пластов прошлого. Они налагаются друг на друга, и то, что мы узнали, настолько искажено, что мы не уверены в верности прочтения. Чаши сделаны не теми, кто соорудил гробницу. Эти строители, я думаю, пришли гораздо позже, сами отыскали эти сокровища и оставили их как погребальный дар одному из своих правителей. Источник камней. Он колебался, и я уловил мысль, полную удивления. Неясен, но мы действительно направляемся к этому источнику, если верно прочли координаты. Камень был встроен в карту как указатель. Для тех, для кого это было очень важно. Не думаю, чтобы эта планета была планетой их происхождения. Но всего этого достаточно, чтобы свернуть мозги. И чем меньше я буду об этом думать, тем лучше. С этими словами он разорвал мысленную связь, свернулся в клубок и уснул. Я последовал его примеру. Вскоре меня разбудил сигнал, что близится выход из гиперпространства. Укутывая Закатанина в защитную сетку, мы выслушали его заверение, что он вполне справится сам. Затем мы с Иити быстро направились в контрольную рубку. Вскоре я тоже закутался в сетку и смотрел на лежащего в коконе Риска. Расслабился в ожидании, и в этот момент началось испытание нашего стремительного выхода. Было тяжело. Может, даже тяжелее, чем когда мы в шлюпке присоединились к кораблю после предыдущего прыжка. Но на этот раз к нашим услугам были защитные устройства и опыт Риска, и вышли мы из испытания в лучшей форме. Придя в себя, я сразу посмотрел на радар. На нем виднелись точки, но они обозначали планеты, а не корабль, связанный с нами в гиперпространстве. «Мы сделали это!» — воскликнул Риск. В то же время Иити прополз по моему неподвижному телу. Я увидел, что он прижимает к себе камень-предтечь. Камень сверкал так ярко, как тогда, когда мы заставляли его действовать. Но теперь он не добавлял свою силу к нашей. Сияние все усиливалось. Оно резало глаза. Иити болезненно вскрикнул и уронил камень. Попытался снова поднять его, но было очевидно, что он не может схватиться лапой за огонь. Теперь я не мог даже прямо смотреть на камень. Я подумал, не прожжет ли он корпус корабля, ведь это очень опасно. «Прикрой его!» — крикнул Иити. «Думай о черноте, о темном!» Меня подхватило и увлекла за собой сила его мысли. Я изо всех сил старался думать о черном. Меня изумила возможность такими методами контролировать поток энергии камня. Его сияние начало слабеть. Однако к прежней безжизненной тусклости камень тоже не вернулся. В нем была яркая сердцевина, ставившая его выше любой другой драгоценности, какую мне приходилось видеть. И лежал он в небольшом углублении, которое проделал в материале палубы. Щипцы! Не знаю, поможет ли это, ведь жар камня может расплавить прикоснувшийся к нему металл. Но взять камень голыми пальцами невозможно, и оставить его лежать мы не можем. Он уровень за уровнем прожжет весь корабль. Риск смотрел на нас, не в силах понять происходящее, но я выбрался из защитного кокона и дотянулся до ящика с инструментами, которыми он пользовался раньше. Со щипцами в руке наклонился к камню, опасаясь, что он приварился к полу. Но камень отделился от пола, хотя я по-прежнему чувствовал его жар и видел прожженную им ямку. Мы уже несколько раз использовали камень в качестве проводника. Сможет ли он привести нас к последней цели на своей родной планете? Теперь камень нам не нужен. Карта уже показала нам эту планету, четвертую от Солнца. И как ни странно, когда мы положили камень в чашу, его сияние ослабло, словно чаша поглощала энергию. Хотя мы продолжали следить за радаром, ничего не свидетельствовало о том, что враг последовал за нами в эту систему. И Риск смог продолжить курс к ее четвертой планете. Я ожидал, что время вызовет перемены в Солнце, что оно может стать новой звездой, превратиться в красного карлика или вообще выгореть. Но оказалось, что это не так. Солнце системы относилось к тому же классу, который указан на старинной карте. Мы перешли на орбиту для сканирования, и наши приборы выдали резюме, что планета действительно пригодна для жизни, и тогда мы перешли к слежению за экранами. Увидели мы поистине поразительное зрелище. Я знал, что Земля, с которой мой вид вышел в неизмеримо древнюю галактику, была чудовищно переселена в последние дни перед началом миграции к звездам. Города тянулись к небу, уходили под землю, покрыли большую часть территории континентов и даже шагнули в моря. Я это знал, но никогда не видел. Хоть по происхождению я землянин, Земля теперь на другом краю галактики и превратилась почти в легенду. Да, конечно, мы все видели древние трехмерные записи, которые переписываются снова и снова. Но большая часть того, что мы видели, не имеет смысла. И шли горячие споры относительно того, что существовало и чего не было на Земле в те дни, когда земляне еще не вышли на звездные пути. Теперь я смотрел на нечто очень похожее на тесные, ужасно тесные сооружения, какие видел на лентах. На этой планете вообще не было ни свободной земли, ни растительности. Она вся покрыта зданиями, и не только суша, но и море. Все море уставлено платформами, слишком правильными, чтобы быть природными островами. Все вместе вызывало страшное ощущение клаустрофобии, тесноты. Здание давило на здание, и все вместе они давили на Землю. Двигаясь по орбите, мы перешли от дня к ночи, но на темной стороне не было видно ни огонька. Если там внизу есть жизнь... Но как она может там существовать? Жизнь здесь сметена, раздавлена, уничтожена. Я не мог представить себе живое существо в таком окружении. «Вот порт», — неожиданно сказал Риск. У него зрение острее, или я просто пропустил то, что он увидел. Мне казалось, что никаких разрывов в адской массе строений нет. «Ты сможешь сесть?» — спросил я, зная, что все равно придется ступить вниз. «Есть там сокровища или нет? Есть там камни или нет?» «На тормозных ракетах», — ответил Риск. «Сначала дважды облетим планету для точности. Никакого ведущего луча здесь нет. Вероятно, все покинуто». Но выглядел он совсем нерадостным, и я решил, что он разделяет мои чувства к тому, что находится под нами. Он начал рассчитывать курс. Затем мы снова легли в свои сиденья, не отрывая взгляда от экрана, глядя, как навстречу нам устремился мертвый мир. Его башни, казалось, готовы схватить нас и утащить вниз, на планету, которую они пожрали. Глава 17. Благодаря мастерству Риска посадка прошла нормально. Приземлились мы на все три опоры. Риск посадил корабль на тормозных ракетах, как настоящий мастер. И не в первый раз подумал я о том, что могло привести к включению его в черный список. Неужели только склонность к выпивке? Мы лежали в креслах, смотрели на экран, а приборы исследовали окружение и докладывали нам результаты. Эти доклады заставили меня еще больше оценить мастерство Риска. Он посадил нас в узкую щель между зданиями, такими высокими, что сознание не могло сразу приспособиться к увиденному. И только теперь, оказавшись в этом лесу искусственных гигантов, мы смогли увидеть, что сотворило с ними время. По большей части здания серо-коричневые или сине-зеленые, и не видно ни следа соединения отдельных блоков. Но гладкие стены покрылись трещинами, и поверхность без окон и дверей имеет разломы. Ни окон или дверей мы не видели. Риск повернулся к приборам, указывающим состав атмосферы. «Искусственного типа, пригодное для жизни», — сказал он. Но не пытался выбраться из защитной сети. И я тоже. Самим своим существованием гигантские сооружения давили на нас, делали маленькими. Мы словно насекомые, не способные выбраться из пыли, в которой ползаем. Рядом с гигантами, вокруг голов которых собираются едва видные облака. И подавляло ощущение древней смерти. Недостойное погребение, где покоятся столетиями после возданных почестей, а общая могила, где все анонимно. Люди, здания, верования. Здесь ничего не двигалось, ни одно летающее существо не мелькало между зданиями. Ни следа растительности. Поистине захоронение давно безжизненных костей. Бояться было нечего, но во мне, и судя по действиям риска, в нем тоже нарастало ощущение, что здесь не место живым. «Идем!» Это Иити. Его маленькое тело напряглось. В быстрых движениях головы хищная энергия. Он пристально смотрел на экран. Изображение на нем продолжало поворачиваться. Но ничто не нарушало единообразие вида башен. Я выбрался из сети, риск тоже. Чаша с камнем предтеч стояла на столе, над ней нависал Иити, словно страж сокровищ. И камень сверкал, хотя, возможно, не так интенсивно, как раньше. Мы спустились вниз и присоединились к Зильвричу. Закатанин стоял, прислонившись к стене. Он смотрел на Иити, и мне показалось, что они обмениваются мыслями. Я подставил плечо, и вместе с риском мы вывели Закатанина из люка, спустили по трапу на поле космопорта. Послышался глухой стон, и пилот полуприсел, глядя в узкие проходы между башнями. Кроме небольшого пространства порта, всюду полумрак, какой мне приходилось видеть в лесах на других планетах. Стон продолжался, и мы поняли, что он вызван ветром. Возможно, воздух, проходя в разрывы в стенах зданий, действовал таким образом. Снаружи опустошение заметно еще сильнее, чем на экране. И у меня не было ни малейшего желания исследовать эти руины. На самом деле мне показалось, что стоит войти в этот лабиринт, и никогда из него не выйдешь. А что касается того, где искать... С воздуха мы видели, что город сплошь покрывает всю сушу и большую часть морей. Мы можем быть в половине или в трех четвертях планеты от того, что ищем. И нам потребуются дни, месяцы поисков. «Думаю, нет». Иити прихватил с собой чашу. Он поднял ее, и мы увидели двойной блеск камней на поверхности чаши и внутри нее. Иити резко повернул голову вправо. «Сюда!» «Но то, что там находится, все равно может оказаться в милях от порта. А Зильврич не пройдет такое расстояние, да я и не стану надолго расставаться с кораблем. У нас есть флиттер. Если сумеем вдвоем втиснуться в грузовой отсек, тогда можем преодолеть часть расстояния по воздуху. Мы оставили Зильврича и Иити у конца трапа, а сами вернулись в корабль». Погрузили во флиттер немногие припасы и самострелы. Мы втроем, плюс Иити, слишком тяжелы, и флиттер не сможет набрать большую высоту. Но ничего лучше придумать невозможно. Шлюпка модифицирована, и потребуются дни для ее новой переделки, а у нас нет времени. Судя по солнцу, была уже вторая половина дня, когда мы были готовы отправляться. Я предложил подождать до утра. Но, к моему удивлению, Закатанин и Иити были против. Оба они держались поближе к чаше и, похоже, знали, что нужно делать. Мы набились в маленький корабль, и Иити, словно так и должно быть, принял на себя управление, используя мои руки для действий. Мы поднялись на 2 моих роста над поверхностью, затем резко повернули вправо, пересекли посадочное поле и углубились в узкий тоннель между башнями. Здания отрезали солнце, и темнота сгустилась. Я снова подумал, как могли здесь жить люди. Здания на разных уровнях соединяли воздушные переходы. Они образовали такую густую сеть, что отрезали почти весь свет на том уровне, где мы передвигались. Некоторые переходы обрушились, и обломки упали на нижние переходы или поверхность под ними. Мы включили фары, и я максимально сбросил скорость, чтобы не столкнуться с одной из таких груд обломков. Но Ити как будто был абсолютно уверен в направлении и посылал меня из одного полузаваленного прохода в другой. Сумраки сгустились и превратились в настоящую ночь. Я все больше боялся, что мы заблудимся и не сможем отыскать путь назад в сравнительную открытость порта. На этом уровне все одинаковое. Повсюду упавшие сверху обломки и стены зданий, не прерываемые ни одним входом. И тут луч прожектора уловил движение. Оно было настолько стремительным, что я решил, будто это игра воображения, пока луч снова не упал на это существо. Загнанное в угол, оно перевернулось к нам, рыча вызывающе и, может быть, в страхе. Мне приходилось видеть много необычных живых существ на разных планетах, так что отклонение от привычного для нас облика для меня не в новинку. Но в этом существе из мрака и развалин было нечто такое, что вызывало мгновенное отвращение. Будь мы на открытом месте, а в руке у меня лазер, думаю, я убил бы эту тварь, не задумываясь и без сострадания. Но мы видели ее лишь на мгновение, прижатую к стене лучом света. Затем она исчезла и с такой быстротой, которая меня изумила. Передвигалась она на 2 лапах, потом встала на 4. И хуже всего то, что она походила на человека. Или на то, что столетия назад могло быть человеком, пока время не превратило ее в неразумное существо, заботящееся только о выживании. «Кажется, у города все-таки есть обитатели», — заметил Зильврич. «Это тварь! Что это?» Я разделял отвращение, которое прозвучало в голосе Риска. «Куда она делась?» «Поверни налево». На Иити увиденное как будто совсем не повлияло. «Туда!» «Туда» оказалось первым отверстием, которое я увидел в зданиях на уровне поверхности. Оно слишком правильное, чтобы быть трещиной или разрывом стены. Проход достаточно велик, чтобы пропустить флиттер. Но у меня было неприятное подозрение, что именно в этом отверстии и исчезла тварь. Идти дальше означает оставить машину. И тогда мы рискуем оказаться во власти твари и ее сородичей. Но я повиновался указаниям Иити, ввел машину в отверстие, и мы повисли за входом. Мы оказались в круглом помещении. Если в нем была какая-то обстановка, то давно исчезла. Возможно, ее остатки грудами лежали на полу. Пол покрыт тропами и в некоторых местах утоптан. А тропинки? Их 2. Ведут прямо к еще одному темному отверстию, прямо в полу, к колодцу. Я осторожно двинул флиттер, пока мы не повисли носом над углублением. Оказывается, можно спускаться в машине. Поступать так, не зная, что ждет нас внизу, к такой опасности я не готов. Но если у меня и были подобные страхи, и эти они нисколько не заботили. Он навис над чашей, в которой сверкал камень. «Вниз!» – последовал его приказ. «Теперь вниз!» Я было отказался, но тут заговорил Закатанин. «Это правда. Внизу, под нами, очень большая сила. И если мы будем продвигаться осторожно...» Без флиттера я бы определенно отказался спускаться. Спуск же в машине создает некоторую... Относительную, конечно, безопасность. Все равно мне спуск казался безумием. Я ожидал, что возразит Риск. Но, посмотрев на него, увидел, что он зачарованно смотрит на камень в чаше. Повиснув над отверстием, я начал спуск, успокаиваемый хотя бы тем, что мы находимся в машине. Я внимательно следил за стенами колодца и опускал флиттер как можно осторожнее. Каково первоначальное назначение этого отверстия, мы и не знали. Но, очевидно, им пользовались и в более поздние времена, потому что на стенах видны были наплавленные или вколоченные опоры для рук и ног. Очень примитивная лестница. И для ее сооружения использовались обломки каких-то более сложных сооружений. Работа очень плохая. Качество гораздо ниже того, какое видно в зданиях города. Словно выполняла эту работу какая-то примитивная раса. Мы проходили этаж за этажом, проплывая мимо черных отверстий в стенах колодца. Похожие на ось колеса, спицы которого расходятся во все стороны и размещены на равных расстояниях друг от друга. И хотя лестница подходила к некоторым из этих отверстий, она продолжала спускаться, как путеводная тропа в обширном лабиринте нор. Я следил за отверстиями, к которым подходила лестница, но не видел никаких признаков жизни. А луч нашего прожектора не мог проникнуть слишком далеко. Все вниз и вниз. 6 уровней, 8, 10, 12, 20. Стены колодца не сужались. Но все труднее становилось удерживать машину в таком медленном спуске. И лестница все еще ведет вниз. 50 уровней. «Скоро! Уже скоро!» Мысли Ити были возбужденными. Никогда раньше в них не было столько чувств. Я посмотрел на приборы. Мы в нескольких милях под поверхностью. Я еще уменьшил скорость и ждал. Легкий толчок, и мы и сели. Теперь перед нами чуть влево открывался только один туннель. И он слишком узок для флиттера. Следовать дальше можно было только пешком. А у меня не было желания оставлять, пусть хрупкую, безопасность флиттера. И мое благоразумие оказалось оправданным. У входа в тоннель мы заметили движение. Хотя я обратил внимание, что примитивная лестница кончилась 4 этажами выше нашего нынешнего положения. В луче нашего прожектора показалась машина. Таких я никогда не видел. Но труба, лежащая на сгибе, достаточно напоминала оружие, чтобы понять, встреча с этой машиной ничего хорошего чужакам не сулит. Но когда я протянул руку к кнопке подъема, одновременно заговорили и Ити, и Зильврич. Мутант мысленно закатанен вслух. Не нужно. Не нужно? Они с ума сошли? Нужно уйти за пределы действия этой штуки, прежде чем она выстрелит. Смотри. Это Зильврич. Ити смотрел на камень в чаше. Я посмотрел, ожидая увидеть вылетающую из трубы зловещую смерть. Но не увидел ничего. Вообще ничего. Где? Экстрасенсорное впечатление, ответил Зильврич. Известно, что многое. Деревья, вода, камни и другие объекты. Может много лет сохранять зрительное впечатление и создавать его при соответствующем настрое сознания воспринимающего. Строители зданий знали этот принцип и использовали его. Или то, что мы увидели, могло быть отражением событий прошлого. Эти события вызвали такие сильные чувства, что впечатление было активировано нами. «Мы идем туда». Ити не стал ничего объяснять. Он выставил чашу вперед, используя ее как указатель пути. Путь вел вниз по темному проходу, и нам пришлось подчиниться. Иначе они с Закатанином пошли бы одни. К тому же гордость не позволяла мне оставаться. Мы были единым целым, противостоящим неведомым опасностям, и я отдал риску один из самострелов. Вооруженные таким образом, мы двинулись вперед. Ити ехал у меня на плече, и его тяжесть создавала проблему. Зильврич и Риск шли за нами. Я взял из снаряжения флиттера фонарик, но он нам вскоре оказался не нужен. Свет давала чаша. В этом освещении видна была ровная стена без каких-либо повреждений. Мы словно шли по большой трубе. Расстояния в темных подземельях относительны. Мне показалось, что опасным станет недостаток воздуха. Но, видимо, вентиляционная система, подававшая воздух в эти глубины, продолжала действовать. Наконец мы добрались до конца туннеля и вышли из него. Но не в шахту или новый туннель, как я ожидал, а в помещение, заполненное аппаратурой, оборудованием. Частично все это было прикреплено к полу. Другая часть стояла на столах или длинных стеллажах. В середине всего этого разнообразия горел яркий свет, и Ити сразу направился к нему. На столе возвышался конический предмет примерно с меня высотой. Сквозь отверстия в нем видны были полочки внутри, а на полках под носах с десяток камней предтеч, светившихся все ярче по мере того, как мы подносили к их контейнеру свой камень и чашу. Рядом с конусом на столе стояла еще одна полочка из подносов, а в ней с десяток камней, но на этот раз грубых и необработанных. Они были черны, как куски угля, но не казались истощенными и лишенными жизни, как те, что мы обнаружили в брошенном корабле при первом проявлении силы камня. Иити с моего плеча спрыгнул на стол, поставил чашу и попытался через отверстие добраться до камней внутри. Но тут кое-что всплыло у меня в памяти. Есть много способов обмана, известных опытным торговцам камнями. Камни можно заставить изменить цвет, даже скрыть недостатки. Высокая температура превратит аметист в золотой топаз. Искусно примененная комбинация температуры и химических веществ может из бледно-розового равана сделать несравненный алый стоун. Я взял один из черных камней с подноса и достал свою ювелирную линзу. У меня не было способа проверить камень, который я держал, но во мне нарастало убеждение, что это и есть матрица. Подлинный камень предтеч. Это не природные камни, они искусственно изготовлены. И это логично объясняет их способность усиливать энергию. Предмет, который я держал, несомненно, необычен. Поверхность его бархатистая, на взгляд, но не на ощупь. Он изготовлен в виде стручка. Я перевел дыхание. Воспоминания проделывали со мной странные вещи. Это должно быть какой-то обман зрения. Когда-то я нашел камни, или то, что походило на камни, в ручье. На взгляд, но не на ощупь, у них была бархатистая, почти пушистая поверхность. Один из этих камней схватила корабельная кошка, стала его лизать, проглотила и родила Иити. Эти камни не круглые, они продолговатые, похожие на стручки, но их поверхность... Держа такой камень в руке, я посмотрел на Иити. Он нашел замок у одного из отверстий конуса, открыл его и вытаскивал поднос с уже готовыми камнями. Затем, к моему изумлению, когда поднос с камнями был снят со стола, конус ожил. На его внешней поверхности загорелись огни. Не раздумывая и даже почти поневоле, вопреки гложущим меня подозрениям, я вставил второй поднос, оставив в руке только один камень. Отверстие захлопнулось само по себе, едва не защемив мои пальцы. И внутри загорелся ослепительный свет. Я получил ответ. «Эта штука делает камни». Зильврич взял камень с первого подноса и сравнил с тем, что я держал в руке. «Да, думаю, ты прав. Не думаю, чтобы это...» Он указал на черный кусок. «Природная руда или матрица?» Он повернул справа налево свою перевязанную голову, разглядывая помещение. Из конуса вырывался яркий свет. «Я уверен, это была лаборатория». «Что означает?» заметил Риск. Это последние камни, которые мы увидим. Если они не оставили записи, как... Неожиданно послышался пронизывающий сознание ужасный резкий крик. Я бросил один взгляд на конус, схватил Иити, оттолкнул Зильврича и выкрикнул предупреждение. И тут из конуса фонтаном вырвалось пламя, устремилось вверх. Держа Иити, я упал на пол. Зильврич оказался подо мной. Затем огонь погас. Наступила полная темнота. Я ощупью поискал фонарик на поясе, потому что снова не мог понять, то ли я ослеп, то ли здесь просто нет света. Но когда нажал кнопку, фонарик загорелся. Я нацелил его луч на стол, вернее, на то место, где стоял стол. Теперь здесь ничего не было. Совсем ничего, только расходящееся от нас веерообразно пустое пространство. Словно сила проделала для себя тропу, но не к нам, а от нас. И только одна вещь оставалась внешне нетронутой, как будто не подвластной времени и разрушению. Это была чаша с картой. Иити издал звук, что происходило с ним крайне редко. Он вырвался из моих рук и побежал к чаше, но не добежал до нее, остановился. А я снова выкрикнул предупреждение, выкрикнул еще громче, потому что во мне страх смешивался с благоговением. В свете фонарика тело Иити замерцало. Он встал на ноги, как животное, которое тащит за ошейник или поводок. Его лапы, руки замелькали в воздухе. Он болезненно крикнул, но не послал мысль, будто стал всего лишь животным. С прямой спиной, вытянувшись на ногах, он задвигался рывками, напряженно, в каком-то болезненном танце, двигался по кругу, центром которого была чаша. Пена выступала у него на губах. Глаза дико выкатились, а тело сверкало все сильней, пока не превратилось в столб мерцающего тумана. Этот столб становился все выше и больше. Атомы, составлявшие полукошачье тело Иити, как будто разлетелись, и он буквально превращался в ничто. Туман, вместо того, чтобы рассеиваться, начал снова конденсироваться. Но столб не уменьшался в размерах. Он приобретал другую форму. Ни я, ни Зильврич, ни Риск не могли пошевелиться. Фонарик выпал у меня из руки, но случайно упал так, что его луч по-прежнему был направлен в сторону Иити. Вернее того, что раньше было Иити. И на чашу. Темнее, плотнее, прочнее становилась колонна. Иити был размером чуть больше своей матери, корабельной кошки. Но это дергавшееся существо, в которое превращался столб, с меня ростом. Вот оно перестало расти. Лихорадочные круги вокруг чаши становились все медленней и, наконец, прекратились. Я по-прежнему в изумлении не мог пошевелиться. Я видел, как Иити приобретал три разных иллюзорных облика. Он становился пукхой, змеей на Лайлстейне и волосатым человекоподобным, когда мы с ним были на Вейстере. Но я был уверен, что эта последняя перемена произошла не по его воле. Гуманоид и... Стройное, но гибкое тело с длинными красивыми ногами, тонкой талией, и над ней... Он! Нет, она! Она стояла неподвижно, глядя на свои вытянутые руки с мягкой кожей золотистого цвета. Опустила голову, разглядывая свое тело, провела по нему вниз и вверх руками. Может быть, заверяя себя, что теперь... Она именно такая. Зильврич произнес одно единственное слово. «Лор!» Голова Иити повернулась. Она большими глазами посмотрела на Закатанина. Глаза тоже золотые, но свет более глубокий, чем у кожи. Развела длинные волосы, словно плащом покрывающие все тело. Потом наклонилась и подняла чашу. Держа ее на ладони руки, пошла к нам в луче фонарика, словно стараясь произвести на нас впечатление своей измененной внешностью. «Луар», — повторила она это слово. «Нет, Талан». Она помолчала, глядя не на нас, а куда-то в пространство, словно видела то, чего мы не можем увидеть. «Да, Луар, мы знали. Какое-то время жили здесь, достопочтенный, так что наши следы здесь остались. Но это не наша родина. Мы искали, мы рождающиеся вновь. Талан. Да. А до этого еще много-много других». Она протянула чашу, повернув ее так, чтобы мы могли видеть карту. Камень предтеч на ней был мертв, а второй камень вообще исчез. «Сокровище, которое мы искали здесь, теперь исчезло. Если только ваши мудрецы, достопочтенные, не смогут разгадать древние загадки». «Из-за тебя, Джерн!» Я содрогнулся, неожиданный удар по руке отбросил меня к обломкам оборудования. Я вцепился в них, чтобы не упасть на пол. И эти гибким, стремительным движением, характерным для него, для нее, в кошачьем облике, подхватила фонарик. Направила его на Риска, который собирался еще раз выстрелить из самострела. И издала отчетливый свист. Риск задергался, как будто под лучом мощного лазера. Раскрыл рот, но крик получился беззвучным. И из его обессилевших рук выпало оружие. «Довольно!» Зильврич, двигаясь с достоинством, характерным для его расы, поднял лук. Свист оборвался на середине, и Риск стоял, поворачивая голову из стороны в сторону. Словно сопротивлялся, пытался отбросить оцепенение. Я осторожно пощупал себя. Свет по-прежнему был направлен на Риска, который качался и только усилием воли держался на ногах. И не нашел никаких ран или порезов, хотя тело болело. Я решил, что Риск промахнулся. Стрела лишь чуть задела меня, вызвав ушиб. «Довольно», — повторил Закатанин. Он положил руку на плечо пилота и поддержал его, словно они товарищи по оружию. «Сокровище. Самое ценное сокровище. По-прежнему здесь. Вернее...» Он внимательно посмотрел на Иити. «Теперь оно часть нас. Ты получила то, что давно искала, пришедшая из глубины времени. Не лишай других меньшей награды». Она повернула чашу в руке, и губы ее изогнулись в улыбке. «Конечно, достопочтенный, в этот час я никому не желаю вреда. Как ты справедливо указал, я своей цели достигла, и знание поистине сокровище». «Больше никаких камней», — произнес я вслух, сам не зная почему. «Никаких неприятностей. Без них нам будет лучше». Риск поднял голову, мигая на свету. Посмотрел туда, где, опираясь, стоял я, но, думаю, на самом деле он меня не видел. «Действительно довольно», — резко сказала Иити. «Достопочтенный прав. Мы нашли мир, полный сокровищ, и он и его соплеменники лучше всего приспособлены для изучения этих сокровищ. Разве не так?» «Так. У меня не было никаких сомнений». Голова Риска снова шевельнулась, но не в отрицательном жесте. Он скорее хотел прояснить свои мысли. «Камни», — хрипло произнес он. «Это была наживка ко множеству ловушек», — ответил я. «Ты хочешь, чтобы гильдия, патруль, Вейстер вечно шли по твоим следам?» Он поднял руку, протер ею лицо, а потом посмотрел на Зильврича, старательно отводя взгляд от Иити. Как будто только Закатанин мог сказать ему правду. «Здесь по-прежнему есть сокровища». Вопрос прозвучал как-то по-детски, как будто неожиданное нападение Иити избавило пилота от многих лет подозрений и осторожности. «Больше, чем можно себе представить», — успокаивающе ответил Зильврич. «Но меня сокровища больше не интересовали. Я наблюдал за Иити. Мы были компаньонами, как мутанты и торговец драгоценными камнями». Но что будет сейчас? Не слова, а прикосновение мысли. Быстрый ответ на мои хаотические размышления. Я говорила тебе однажды, Мёрдок Джерн, что в нас есть нечто такое, что заставляет полагаться друг на друга. Мне вначале нужно было тело, а тебе те жалкие способности, которым это тело обладало. Мы и теперь зависим друг от друга, хоть я и обрела тело, лучше отвечающее моим целям. Я вспоминаю, что это тело хорошо служило моей расе тысячи лет назад, но я из-за этого не объявляю наше партнерство оконченным. А ты? Она двинулась вперед, отбросив чашу и фонарик, как будто они ей больше не нужны, и прикоснулась ко мне, легко, ласково, к больной руке. Много раз я испытывал раздражение из-за превосходства Иити, пытался разорвать его, ее, нелегко привыкнуть к такой перемене, власть надо мной, разорвать ту сеть, которую соткала между нами Иити после того, как родилась на моей койке на корабле вольных торговцев. От ее прикосновения боль стихла, и я знал, что к лучшему или к худшему, но не могу отказаться от судьбы, которую она мне принесла. И когда принял это решение, все остальное встало на место. «Хочешь выйти из игры?» Ее мысль показалась мне еле слышным шепотом. «Нет», — уверенно ответил я, искренне, всем своим существом.